Глава четвертая. Не думала я, что попаду на мальчишник утром обычного вторника. Вадим Вьюник был последним, кого мне хотелось сейчас посвящать в суть этого щекотливого дела. Но оказалось, что без него никак не обойтись. Друг вошел на открытую террасу, чуть замедлившись, когда от его внимания не ускользнуло окно, на которое я таращился уже второй час кряду. Девчонка до сих пор спала, а я как ненормальный рассматривал ее, пытаясь найти в еще размытых детских чертах хоть что-то, что могло помочь. «Ты не шутил!» — на выдохе прошептал Вадик и сел в кресло напротив меня. «А я так надеялся, что у тебя наконец-то прорезалось чувство юмора!» «Мне 40, Вадь, а в этом возрасте, если что-то и прорезывается, то лечится уже хирургическим путем, а не вымученным смехом друзей», — ответил на рукопожатие и махнул помощнице по дому, чтобы подала кофе. «Ну, давай я попробую сложить твое многозначное молчание и малявку в кресле». Вадик обернулся и еще раз осмотрел ребенка. «Хотя чего тут складывать? Мать где?» «В реанимации», — протянул телефон с признательной запиской. «А ты ее знаешь?» «Да, но мы виделись последний раз за много лет до рождения девчонки». «Пока развод налицо. Денег просит, квартиру, алименты. Или просто на жалость давит?» Кивнул друг и забрал у тети Кати поднос и продолжил, только когда женщина скрылась в дверях кухни. «На что она давить из больницы может? Вьюник, ты или помогай, или вали уже по делам. Куда ты так торопился?» «Тест сделали? Или поэтому я здесь?» Вадя отмахнулся от моей грубости, понимая, что и вдарить в таком состоянии могу. «Мне нужно сделать тест как можно быстрее. Но Раевский говорит, что на это уйдет недели 3, а то и 4. Вадь, ты меня понимаешь? Это ребенок. Я не могу ее спрятать в доме и ждать анализа. А еще я говорю, что прежде чем взять биоматериал у несовершеннолетнего, у тебя должно быть или разрешение матери, или постановление суда», — процедил Раевский и отвернулся. «Ты можешь его сделать, но в суде оно тебе скорее закопает, чем выправит потрепанную репутацию». 2 недели. Вадик достал телефон и стал что-то быстро печатать. «Но это все, что я могу сделать, гора. Это и правда сложный анализ. Тут не лимфоциты на стекле разглядывать. С остальным сам разберешься. Тащи образцы, и я поеду». 2 недели. 2. Смотрела в глаза Вадика, пытаясь увидеть хоть толику надежды на то, что можно ускорить процесс. Но он в извиняющемся жесте пожал плечами, лишая меня всей надежды. В кармане надрывался телефон, а в груди трепетало сердце. Понимал, что это бред, что не имею никакого отношения к девочке. Но тогда почему сомневаюсь? Почему меня так смущает вся эта ситуация? Зачем Марфа дала девочке мое отчество? Встал с кресла и снова подошел вплотную к сдвижным дверям гостиной. Как там ее зовут? Алексия? Очень похожа на Марфу. У нее и куклы были, то Афродиты, то Венеры. Глупо ожидать, что дочь она назвала бы Машей или Катей. Толкнул створку и вошел в комнату. Вроде и дом мой, а чувство, что являюсь вором, никак не покидало. Присел у кресла на корточке и начал внимательно рассматривать румяное лицо девчонки. Курносый нос, покрытый аккуратной россыпью веснушек, вздернутая верхняя губа, изогнутые от вечного удивления брови и длиннющие ресницы с выгоревшими кончиками. Все в ней было настолько знакомо, что дышать становилось трудно. «Вы гора, да?» Не открывая глаз, вдруг прошептала Алексия. Она лишь удобнее устроилась и сильнее подтянула ноги к груди. «Не то, что не ожидал. Я чуть Богу душу не отдал, когда она так внезапно заговорила. Меня словно с поличным поймали, за чем-то преступным, незаконным. Но прятаться смысла уже не было. «Да, меня зовут Горислав. А ты, значит, Алексия? Какое интересное имя!» «А вас тоже не Ваней зовут», — хмыкнула девочка, но глаз не открыла. «Мама мне о вас рассказывала». Девчонка дернула уголками губ, словно хотела улыбнуться, но передумала, а потом и вовсе из-под завесы ее густых ресниц выпала слеза. «Дядь, вы можете уже быстрее делать то, зачем пришли?» «Ты о чем?» «Мама говорила, что вы не поверите и попросите у меня волосок или плюнуть в стаканчик. Давай быстрее. Куда плевать надо? Я могу и то, и другое дать. Вот, столько хватит!» Алекса вдруг села в кресло, запустила пятерню в копну своих огненно-рыжих волос и со всей дури рванула. А я чуть не выругался матом, вовремя щелкнув челюстью, когда представил, как ей больно. «На, дядь, забирай волосы, а лучше просто выгони нас». «К этому мама тебя тоже готовила?» Усмехнулся я, рассматривая пухлую ладошку, в которой лежали варварские выдранные волоски. «Конечно!» Девочка хлюпнула носом и отвернулась, чтобы я не видел ее слез. Она говорила, что с годами люди меняются, и нечестно требовать что-то от человека, который никогда ничего не обещал. «Не обещал?» Мышцы превратились в камень. Голова загудела ворохом мыслей, рвущихся ругательств и разочарований. «Какие, к черту, обещания? Чем там голову забили девчушки? И почему в ее глазах я так отчетливо читаю немой укор? Ну, не оправдываться же мне перед ней. Не говорить, что мамку я ее в последний раз видел в песочнице, а никак не в своей постели». «Алексей, а ты чего хочешь?» Этот вопрос вылетел сам. Я даже вздрогнул от неожиданности. Среди сотен рвущихся вопросов и желания устроить настоящий допрос девчонке, я выпалила самый никчемный. Чего может хотеть ребенок? «Я хочу, чтобы моя мама снова смеялась и читала мне на ночь сказки». Тихо-тихо зашептала она, утопая лицом в мягкой спинке кресла. «Дядя Гора, просто выгоните нас, и я поеду в интернат. Мне больше от вас ничего не нужно».